Глава 5. В Олимпиаде от университета я, подумав недолго, решил-таки принять участие. Какая-никакая бумажка. Конечно, выяснилось, что в этом году я могу этими бумажками только подтереться, но вдруг их количество окажется таковым, что подтираться придется кому-то другому. Дистанционный этап я прошел. Осталось туда лично заявиться в назначенный день, на который, как это ни удивительно, не было ничего больше назначено. Даже злополучный медвежонок, от которого мне так и не удалось отбрыкаться, проходил днем раньше. Выдача формы проходила после уроков настолько торжественно, насколько это мог организовать физрук. Сама форма была одного стиля, но очень уж устаревшего. «Ватник!» — возмущенно засопел Игорь, который не удосужился узнать ничего об ожидающихся соревнованиях. «Дмитрий Семенович, вы издеваетесь?» «Ращупкин, а ты шубу хотел? Соболиную? С бриллиантовыми пуговками?» — ехидно спросил физрук. «Ну извини, все до тебя разобрали. Раньше надо было приходить и записываться заранее». «Да при чем тут шуба? Вы нам форменные ватники выдали!» Продолжал возмущаться Игорь. С ватником он, конечно, преувеличивал. Куртка была объемная и тяжелая, но все-таки куртка, защитные окраски в снежных разводах и с серым овчинным воротником. «Ватник и валенки — самое то для лазания по сугробам», — уверенно отвечал физрук. «Соревнования на выносливость, почти на выживание». «Какие сугробы?» — взвился Игорь. «Обычные, Ращупкин, обычные», — похлопал его по плечу физрук. «Ты не забыл, что соревнование называется «Медвежонок»? Это значит, что оно проходит зимой». «Зимой медведи спят», — возразил Игорь, проявив недюжинные познания в зоологии. «Это замечательно, Ращупкин! Значит, вам точно не придется встретиться», — жизнерадостно ответил физрук. Куртка была не столько тяжелая, сколько неудобная для ношения в руках. Поэтому я пожалел, что возможность создания пространственного кармана для меня пока закрыта. Из-за особенностей заклинания создать его можно было только используя собственную ману, которой у меня пока недостаточно. Но созданный единожды, для открытия или закрытия он требовал уже такую малость энергии и не обязательно собственной, что в моем прошлом мире подобные артефакты были, если не обыденностью, то довольно частым явлением. Но пока про пространственный карман можно было только мечтать, поэтому я решил как можно скорее оттащить куртку домой и забыть ее там до соревнований. Тренироваться, привыкая к новой одежде, как советовал физрук, я, разумеется, не собирался. «Ну, Ярый, я тебе этого никогда не прощу!» — прошипел Игорь, догнав меня уже на выходе. «Эти ватники ты у меня на всю жизнь запомнишь!» «Кто знал, кто знал. Я что-то хорошее хотел для тебя сделать за все хорошее, что ты сделал для меня». Пыл Игоря куда-то пропал. И сам он от меня отстал, наверное, решил всесторонне обдумать все хорошее, что для меня сделал. Но я не успел порадоваться исчезновению одноклассника, потому что меня догнала Полина. «Ярослав, она же тяжеленная!» — возмущенно пропыхтела она. «Я ее и так еле-еле тащу, а если надену, то даже повернуться не смогу». Я отправил заклинание, облегчающее вес. И Полина, которой показалось, что ватник собрался воспарить, как воздушный шарик, изумленно ойкнула. «Ты это и сама могла сделать», — напомнил я. «Заклинания проходили на прошлой неделе». «Я не привыкла магию постоянно использовать», — смутилась она. «Привыкай. Ты маг. Вся твоя жизнь будет связана с магией». «Аня сказала, что ты ей поручил подобрать невесту», — выпалила Полина совершенно неожиданно для меня и тоном, подразумевающим, что я нанес ей жестокую обиду. Или даже, что сначала должен был посоветоваться с ней. Она сама предложила. Невозмутимо ответил я, делая вид, что ничего не понимаю. Мол, клан у нас маленький, для развития и поддержки требуются связи, а самые хорошие связи образуются через брак. Так-то я вообще об этом не думал, но обязательства перед кланом, сама понимаешь. Я тяжело вздохнул, показывая недовольство судьбой. Некоторые кланы заключают браки внутри себя, чтобы не давать уплывать технологиям. «Смотрю, там далеко идущие планы выстроились, и наверняка с подачи сестры. Всего один поцелуй, и Полина уже в мыслях развешивает свою одежду в моем шкафу и роется в моем сейфе с артефактами. Нет уж, сейф мой, посторонним там делать нечего». «Не наш случай. Мы без поддержки потонем быстро и болезненно. Сейчас мы под защитой Лазаревых. Но откажись они ее нам предоставить, налетит куча шакалов, понимаешь? Так что я вынужден был с Аней согласиться. Но мы можем никого подходящего и не найти. Мелкие кланы нам не нужны, а крупным не нужны мы». Взгляд у Полины стал необычайно задумчивым. Но пусть она задает неприятные вопросы сестричке, а не мне. Надо же, клан только образовался, и людей в нем всего ничего, а внутри уже начинают интриговать. Провожать я ее не пошел. Времени было немного, у нас сегодня еще предстояла тренировка у Мальцевых. Самое интересное, что Диана делала все как положено, хотя она не могла не знать, что это лишь фикция. Все возможные локации мы уже отработали на все 100, и она слабым звеном точно не была. В присутствии деда капризничала только с его разрешения, и на слаженности работы группы это не отражалось. Не факт, конечно, что она поведет себя так же на настоящих соревнованиях, потому что для меня оставались загадкой истинные цели Мальцева-старшего, но пока к ней никаких нареканий не было. Даже к тому, что Тимофей теперь наш, она отнеслась с равнодушием настоящего пофигиста. «Нас сегодня Сергей отвозит», — напомнил я Полине перед тем, как мы расстались. «Не задерживайся, он этого не любит». «Нам нужен еще один шофер. И машина». «Нам много чего нужно», — отрезал я. «И еще один шофер — вопрос не первостепенной важности». «Получается, что у Ани личный шофер», — надула губы Полина, — «а мы мучаемся». Претензии о мучениях были несправедливы. Полину возили, можно сказать, как королеву, да еще и в отличной компании. Ане же приходилось довольствоваться исключительно обществом Хрипящего, который был немногословен, зато прекрасно выполнял обязанности не только водителя, но и телохранителя. Второе в последнее время не требовалось, что радовало. «Да учись до Аниного уровня, у тебя тоже будет личный». «Обещаешь?» «Обещаю», — сказал с чистым сердцем. Если судить по Полининому рвению, то, что она достигнет даже нынешнего уровня Ани, было маловероятным. Но если достигнет, то однозначно заслужит поощрение. Тимофей, за которого она просила, в этом плане куда перспективнее. Вот уж кто вцепился зубами в полученную возможность и пер как танк, не видя перед собой преград или походя их снося. Я даже сомневался в последнее время, кто из них, он или Аня, раньше достигнет уровня, необходимого для ритуала ступеней. На данный момент Аня передала ему все, что было ей доступно, и я уже пожалел, что не ему достался набор из моего прошлого мира. Потому что теперь будет тормозиться скорость его развития как целителя. Он всегда мог проконсультироваться по медицинским вопросам в семье, что и делал в случае затыков, поэтому обучение его шло куда быстрее, чем у Ани. Теоретически, пакет знаний можно было бы попытаться вытащить у нее из головы и передать Тимофею. Но только теоретически, потому что моего нынешнего уровня на это не хватило бы, а еще нужно было заклинание, которое я не знал. А и знал бы, не факт, что рискнул. Мозги — вещь такая тонкая, что при неосторожном обращении выжигаются напрочь, и связь души с телом утрачивается. Полина в этот раз к машине вышла даже заранее, и к Мальцевым мы приехали загодя. Прошли на полигон, где к нам почти сразу присоединилась Диана. «Дедушка говорит, что он тебе кольцо для меня заказал». Сразу выпалила она. «Но я хочу серьги». «Увы, серьги твоему дедушке показались дороговатыми. Но я решил предложить ему альтернативу. Ты же хотела что-то к лицу?» С этими словами я вытащил коробочку с кулоном. У Дианы от восторга округлились глаза, и я понял, на эту замену она деда продавит. Но я не уверен, что Игнат Мефодьевич согласится. «Согласится? Дедушка непременно согласится», — пробормотала Диана, не отрывая взгляда от кулона. «На что я соглашусь?» — недовольно спросил входящий Мальцев. «На замену кольца на кулон». Повернулся к нему. «Добрый день, Игнат Мефодьевич». «Где же он добрый, если мы договаривались на одно, а ты приволок другое?» «Я могу и нужное приволочь, но подумал, что ваша внучка хотела что-то, оттеняющее ее красоту. Кулон для этого подходит куда больше, чем кольцо». Мальцев подошел и, склонив голову на бок, как старая ворона, некоторое время молча изучал кулон. Все это время стояла такая тишина, что было слышно, как обиженно сопит Полина, которой подобной красоты не досталось. К слову, Анин кулон, хоть и был неплох по характеристикам, на фоне этого смотрелся бы бледным родственником. «Дианка, приложи к себе!» Наконец хрипло каркнул Мальцев. Та радостно цапнула и не просто приложила, а надела, активировав защиту, отчего он засиял чуть иначе. Не ярче, но в цветовой гамме появились новые оттенки. Недовольно выдавил Мальцев. На лице Дианы, которая успела уже посмотреть на свое отражение, появилось выражение «умру, но снимать не буду». Нужно было опустить на эту чашку весов еще что-то. «Я помню, что мы договаривались на определенную сумму. Она в силе, если решите взять, хотя, конечно, кулон вышел подороже. И если вам этот вариант не подойдет, тогда займусь кольцом». «А кулон? Ты же его для Дианки делал». «Не думаю, что возникнет проблема с продажей другому человеку. Если захочу продать, предложу Лазаревым. Мне Андрей Кириллович намекал, что для невестки хочет что-то в подарок». «Не отдам!» — внезапно выпалила Диана и закрыла двумя руками свое сокровище. «Ни за что не отдам!» «Не шкни, Дианка!» — разозлился Мальцев. «Тебе право голоса не давали. Скажу отдать — сразу отдашь». Диана пустила в ход последнее оставшееся у нее оружие. Она начала всхлипывать и говорить про подарок на близящийся день рождения. Но ее дед соглашаться на замену не торопился. Похоже, не зря я решил перестраховаться с кольцом. Рушила эта замена какие-то мальцевские планы. Но отказаться от полезной вещицы с хорошей скидкой было для него сложно. Особенно если знать, что в случае отказа эта вещица уплывет к злейшему врагу. «А по свойствам?» — недовольно спросил Мальцев. «Поди порезал что-то в ущерб красоте?» «Свойства все, что мы согласовывали, есть. И даже бонусом добавил сигнализатор по ядам. Именно он давал перламутровые переливы внутри накопителя, которые так выигрышно смотрелись в готовом варианте, что удержаться от соблазна вставить дополнительное заклинание было невозможно. Сигнализатор был простенький, без нейтрализатора. Сложные сигнализаторы требовали куда более серьезного подхода. «Дорого ты мне, Ярослав, обходишься!» Тяжело вздохнул Мальцев. «Разорительно!» «Не я, а ваше желание». «Ты ж скидку не сделаешь!» «Куда еще скидку?» — возмутился я. «И без того вам почти даром достается». «Почти это не равно», — заявил Мальцев. Диана затихла. Но вид продолжала иметь несчастный, хотя по быстрым взглядам, которые она бросала на деда, было понятно, что застыла в режиме ожидания между двумя вариантами — бросаться с визгом радости деду на шею или начинать горько рыдать. «И все-таки мы договаривались на кольцо». «Хорошо, кольцо так кольцо», — согласился я, заметив, что Диана из режима ожидания не вышла, что значило, это пока не решение. «А ты самовольно изменил». «Я не изменил, а взял из готовых. Приврал я, чтобы не признаваться, что у меня уходит куда меньше времени, чем я говорил. Потому что вы хотели первоначально серьги. Так-то кольцом я тоже начал заниматься, но дело это не быстрое, сами понимаете». Я протянул футляр Диане, жестом предлагая положить кулон на место, но она замотала головой и попятилась. Подозреваю, что даже не будь этот кулон артефактом, реакция была бы такой же. «Что ж ты жадный такой?» — неодобрительно сказал Мальцев. «Категорически с вами не согласен, Игнат Мефодич», — ответил я. «С моей точки зрения, жадный как раз вы, а я чрезмерно щедрый. Не знаю, почему я постоянно иду вам на уступки. Из уважения, наверное». Ответом мне был скептический взгляд. «Твоя взяла», — решил Мальцев. «Сам видишь, не отобрать мне у Дианки твой кулон». «Да и обещан ей уже был подарок-то». «Дедушка!» — радостно взвизгнула та и бросилась ему на шею. «Вот еще телячьи нежности!» — проворчал он, отстраняясь. «И учти, Ярослав, мы артефакт проверим. Прогоним по всем параметрам. Не выдержит — вернешь все до копейки». «Проверяйте», — согласился я. «Только не забудьте, что вы пока заплатили только аванс, а остальное обещали перевести на следующий день после получения артефакта». Добавлять, что если не заплатят в течение недели, то проверять будет нечего, я не стал. Это Мальцеву предстоит обнаружить экспериментальным путем. Мое спокойствие ему не понравилось, поэтому он решил меня поддеть. «Как там идет работа с поместьем?» «Прием не собираетесь устраивать?» Он захеккал в полной уверенности, что меня уязвил. «Пока нет, но как только соберемся, непременно отправлю вам приглашение». Я широко улыбнулся. «Так-то все идет по плану. Химеры передохли, часть ловушек уничтожены, но пока даже к дому не добрались. Только за ворота зашли и переустановили защиту на ограде». Он непритворно на меня вытаращился, а смех перешел в надсадный кашель. «Когда ты это успел?» «Потихоньку. Я пожал плечами. Торопиться нельзя. Даже с помощью сами знаете кого». Мальцев щелкнул пальцами и двинул рукой, отгоняя всех, кроме меня. Диана торопливо отошла, а остальные без того стояли далеко. После этого Мальцев поставил полок от прослушивания. Сделал он это довольно быстро и не очень криво, но я бы при желании его обошел. Сейчас желания не было, поскольку секретничать он собирался со мной. «Ты поменьше болтай, что тебе кто-то помогает», — буркнул он. «Слишком много вопросов твой помощник вызывает. Вот скажи, почему он выбрал тебя? Есть куда более достойные люди из достойных кланов. Есть какая-нибудь причина, почему он остановился именно на тебе?» Он сказал, что из меня получится сильный маг, и что Лазаревы ко мне относились несправедливо. Какая из этих причин определяющая, я не знаю. «А когда он в следующий раз появится?» То, что мальцевские маги меня пасли денно и ночно, для меня секретом не было, как и то, что никаких следов волхва они найти не смогли. В дом им хода не было, точнее, было. Защита пропускала, если лазутчиков не больше двух, где ими потом занимался дух. Но, видать, впечатлила мальцевских магов участь магов гвардейских, поэтому никто из подчиненных моего визави в дом лезть даже не пытался. Наблюдали и слушали со стороны. А когда мы ездили к куполу, провожали только до шлагбаума. Дальше не двигались либо из страха, что их заметим мы, либо из страха, что их сожрут химеры. «Мне он не сообщает, Игнат Мефодич. А вы что от него хотели?» Признаться, мне с трудом удавалось сохранять серьезность. Хотелось заржать в голос, но Мальцев бы мне этого не простил. Приходилось сдерживаться. «Нельзя ли его склонить к сотрудничеству, к примеру, с нами? Мы серьезный, крупный, надежный клан. От взаимодействия с нами он получит куда больше выхлопа, чем от взаимодействия с тобой. Я понимаю, что это тебе невыгодно, — спохватился он, — но, уверяю тебя, от хороших отношений с нами ты получишь не меньше, чем мог бы получить от волхва. А может, и куда больше. Если бы волхв с уникальными технологиями действительно бы существовал, я был бы круглым идиотом, если бы попытался свести его с Мальцевыми. Даже если предположить, что те простили нападение на Андрея и действительно склоняются к сотрудничеству, то прослойка в виде нашего клана становится совершенно ненужной и легко сковыривается. Что бы мне сейчас Мальцев ни наобещал, на деле он с удовольствием потопчется по моим останкам, как это он проделывал с другими. «Вряд ли он согласится. Его не интересуют мирские блага», — ответил я. «Только справедливость». «Так я о справедливости и говорю», — буркнул Мальцев. «Несправедливо, что мы остаемся не при делах». Но я изобразил тяжелый вздох. «Подозреваю, что у волхва представления о справедливости не совпадают с вашими. Но я спрошу». «Спроси, спроси», — оживился Мальцев. «И никому не говори о моей маленькой просьбе. Пусть это будет нашим с тобой секретом». Он даже выдавил из себя улыбку, прежде чем развеять купол и сказать: «Заболтал ты меня совсем, Ярослав. А ведь вы приехали сюда тренировать не языки. Язык у тебя без того тренированный». Я раздал артефакты, которые я все так же привозил с собой, несмотря на то, что Мальцев неоднократно предлагал оставлять их у него, и следующие полчаса мы пробегали. Успешно пробегали. Хотя Полину больше привлекал кулон Дианы, чем все остальное, она начинала отвлекаться и реагировала хоть с небольшим, но опозданием. Это не дело. Пообещать ей, что ли, такой кулон, если мы выиграем? Больше от визита к Мальцевым я неприятностей не ожидал. Собственно, мы уже все закончили и собирались уходить, когда внезапно ко мне подошла Диана со словами: «Ярослав, я приглашаю тебя на вечеринку в честь моего дня рождения». И вручила приглашение, на котором мое имя было не вписано от руки, а впечатано. И значит, приглашение было точно с разрешения дедушки, если не с его приказа.